Существовала история о том, что Цевунга нашел на дороге какой-то крестьянин и привез его в Нокс-Холмс, а на следующее утро он умер. Наверное, вы сами слышали эту историю. Это то, что рассказал мне Карпентер, а я рассказал Фрейзеру. Но это полная ерунда. Я случайно узнал, что Цевунг прожил у Карпентера по меньшей мере неделю, прежде чем покончил с собой. Цевунг не был каким-то несчастным бродягой, случайно оказавшимся в Калимпонге, которого пригрел добрый доктор Карпентер и который покончил жизнь самоубийством в его доме. Нет, единственной целью его прихода в Калимпонг была встреча с Карпентером. Готов поклясться. Зачем ему нужен был Карпентер? Хороший вопрос, и я хотел бы знать ответ на него. Я думаю, что Карпентер приложил руку к обращению Цевунга в христианство. Нет, вполне возможно, что его уже звали не Цевунг, а Гордон или Ангус. Кристофер слабо улыбнулся. Вы уверены, что его обратили в христианство? Разве не могло быть такого, что Карпентер просто дал ему крест, пока он жил у него? Возможно, Цевунг даже не понимал значения этого креста. Кормак посмотрел на Кристофера. «Видно, что вы воспитывались не в Белфасте. Я не знаю, придавал ли Цевунг какое-то значение этому кресту, но был бы крайне удивлен, если бы узнал, что ему дал его Карпентер. Пресвитерианцы не носят крестов, тем более крестов с маленькими фигурками Иисуса Христа». «Вы имеете в виду распятие?» «Именно. Я полагаю, что крест Цевунгу дал кто-то другой. Но я все же думаю, что он и Карпентер были связаны каким-то образом». «Но я не понимаю, какая между ними могла быть связь?» Кормак резко встал и шагнул к окну. Лунный свет и облака превратили небо в рваное кружево. Он постоял там какое-то время, глядя, как меняются узоры на небе. Иногда он думал, что так будет всегда, и чувствовал себя ничтожным и жалким. «Как вы думаете, кого вы видели сегодня вечером?» — спросил он тихо, но отчетливо. «Может быть, набожного человека?» «Ну, в любом случае, человек. Но Джон Карпентер не человек. Он — это маска. Огромное количество масок. Одна внутри другой, и вы сойдете с ума, прежде чем доберетесь до истинного лица. А если вам все же удастся когда-нибудь увидеть его настоящее лицо, вы об этом пожалеете. Поверьте мне, я это знаю. Прежде всего, он амбициозен. Причем у него это превратилось в болезнь. Скоро ему будет 50 лет, и чем он может похвастаться? Здесь, в Калимпонге, он большой человек, но это все равно, что прославиться, собрав коллекцию редких марок или став мэром какого-нибудь Лимавади. Однако, я знаю наверняка, он не хочет закончить свои дни в этой дыре в компании с маленькими язычниками. Миссис Карпентер тоже этого не хочет. Она, кстати, вообще сделана из стали и куда более фригидная, чем ее муж. Карпентер знает, что может достичь большего, и знает, как это сделать. И эта мысль пожирает его изнутри. И это длится уже 25 лет, и даже дольше. Если он хочет стать индийским Ливингстоном, ему надо сделать что-то серьезное, что-то, что привлечет к нему внимание. В этих местах возможность только одна. И он остановился и поднес бутылку к губам. Виски делала свою работу, разливая по венам мечты. «А именно?» — спросил Кристофер. «Тибет», — ответил Кормак. «Открыть Тибет. Выполнение этой задачи увенчает карьеру любого человека, даже папы римского. Этого не удавалось сделать никому, по крайней мере, с того момента, как в 17 и 18 веках несколько священников и иезуитов предпринимали кое-какие попытки. Каково? Пресвитерианская церковь в запретном городе. Возможно, возвышающаяся над легендарной Паталлой. Обратить в свою веру Далай-ламу? Столкнуть с пьедестала идолов? Объявить Тибет страной Христа? Ну, он сможет вернуться домой с триумфом. Ему поставят памятник перед новым колледжем в Эдинбурге, снесут памятник шотландцам и поставят вместо него мемориал Карпентера. Дамочки в твидовых юбках и пристойном нижнем белье выстроятся в очередь, чтобы написать историю его жизни. Но, без сомнения, некоторые из них с готовностью поднимут юбки, чтобы он рассказал им свою собственную историю. Это возможно? Не понимаю, почему нет. Особенно если уметь обращаться с нижним бельем. Я не об этом. Может ли Карпентер на самом деле открыть миссию в Тибете? Вы в своем уме? — проворчал Кормак. — Но, тем не менее, это не остановит нашего маленького ублюдка. У него есть определенные связи, и он будет продолжать попытки. Пройдет не так уж много времени, и в Лхасе обоснуется посол Великобритании. Не надо так удивляться, я кое-что знаю о том, что здесь происходит. А послу понадобится капеллан. Это и будет началом. Поверьте, он уже разработал план. И вы думаете, что Цевонг был какой-то составной этого плана? Я бы не удивился. Кристофер кивнул. Звучало вполне разумно.